Еще не друзья. Ты смотри, что китаёзы вытворяют. Доиграется до нот протеста со стороны атташе Панамамы. Согласился с замполитом капитан первого ранга Саможенов Вениамин Павлович, командир авианесущего крейсера «Минск». Подняв бинокль, он легко поймал в фокус похожий на громоздкий сундук японский гидросамолет. За истребителями уследить было сложнее. Выкрутасы китайцев привели к неожиданному результату. Тяжелая патрульная машина просела к воде и, не довершив уже привычный разворот, ощутимо поддав газку, загудела в сторону японских островов. «Все, представление закончено», — подвел итог командир. «Можно возвращаться в рубку». Несколько суток назад авианесущий крейсер неожиданно оторвали от ремонтных стенок дальзавода, так и не довершив затеянную доработку. Собирались изменить форму спонсона левого борта и конструкцию носовой кромки угловой палубы для создания ветрового потока над палубой, что обеспечило бы лучшую аэродинамику при взлете вертикалок Як-38 в режиме короткого разбега. Работы обещали растянуть не на один месяц, поэтому части экипажа предоставили отпуска, из которых не успевший расслабиться личный состав вовремя успели вернуть. Какая срочность заставила выгнать корабль в боевой поход, капитан первого ранга не знал, но дошли слухи, что это было распоряжение самого Горшкова. Японский самолет еще жужжал где-то там, на северо-восточных румбах, разобиженной мухой. А СПСовцы преподнесли командиру срочную телеграмму из штаба ТОВ с целым пакетом инструкций особой важности под грифом «Секретно». СПС. Спецсвязь. Соединению надлежало сменить курс